«Я на старости лет пустился в авторство», — писал он. «Что делать? Хочется прославиться, взять и тут. С ума сошел. Вот я и произвел прилагаемую при сём повесть. Посмотрите ее, и если годится, то напечатайте в вашем журнале. Разумеется, за деньги, вы знаете, я даром работать не люблю. Вы удивитесь и не поверите, но я позволяю вам даже подписать мою фамилию. Стал быть, не лгу». Уверенный в благоприятном отзыве о повести, Александр спокойно ожидал ответа. Он даже радовался, что дядя упомянул в записке о деньгах. «Очень, очень умно», — думал он. «Маменька жалуется, что хлеб дешев. Пожалуй, не скоро пришлет денег, а тут оно и кстати получить 1500». Прошло, однако же, 3 недели. Ответа все не было. Вот, наконец, однажды утром к Петру Ивановичу принесли большой пакет и письмо. «А, назад прислали», — сказал он, лукаво взглянув на жену. Он не распечатал записки и не показал жене, как она ни просила. В тот же день вечером, перед тем, как ехать в клуб, он сам отправился к племяннику. Дверь была не заперта, он вошел. Евсей храпел, растянувшись в передней диагонально на полу. Светильня страшно нагорела и свесилась с подсвечника. Он заглянул в другую комнату. Темно. «О, провинция!» — проворчал Петр Иванович. Он растолкал Евсея, показал ему на дверь, на свечку и пригрозил тростью. В третьей комнате за столом сидел Александр, положив руки на стол, а на руки голову, и тоже спал. Перед ним лежала бумага. Петр Иванович взглянул. «Стихи!» Он взял бумагу и прочитал следующее. «Весны пора прекрасная минула, исчез навек волшебный миг любви. Она в груди могильным сном уснула, и пламенем не пробежит в крови. На алтаре ее осиротелом давно другой кумир воздвигнул я. Молюсь ему, но...» И сам уснул. «Молись, милый, не ленись», — сказал вслух Петр Иванович. «Свои же стихи, да как уходили тебя! Зачем другого приговора? Сам изрек себе, а?» — сказал Александр, потягиваясь. «Вы все еще против моих сочинений. Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляет вас так настойчиво преследовать талант, когда нельзя не признать?» «Да зависть, Александр, посуди сам. Ты приобретаешь славу, почет, может быть, еще бессмертие, а я останусь темным человеком и принужден буду довольствоваться названием полезного труженика. А ведь я тоже Адуев, воля твоя обидна. Что я такой, прожил век свой тихо, безвестно, исполнил только свое дело и был еще горд и счастлив этим. Не жалкий ли удел, когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать? Струны вещи и баянов не станут говорить обо мне. Отдаленные века, потомство, мир не наполнятся моим именем, не узнают, что жил на свете статский советник Петр Иванович Адуев. И я не буду утешаться этим в гробе, если я и гроб уцелеем как-нибудь до потомства. Какая разница? Ты, когда расширишься шумящими крылами, будешь лететь под облаками... Мне придется утешаться только тем, что в массе человеческих трудов есть капля и моего меда, как говорит твой любимый автор. Оставьте его, ради бога, в стране. Что он за любимый автор? Издевается только над ближним. А, издевается. Не с тех ли пор ты разлюбил Крылова, как увидел у него свой портрет? Апропо, а знаешь ли, что твоя будущая слава... Твое бессмертие у меня в кармане. Но я желал бы лучше, чтоб там были твои деньги. Это вернее. Какая слава? А ответ на мою записку? Ах, дайте, ради бога, скорее, что он пишет? Я не читал. Прочитай сам, да вслух. И вы могли утерпеть? Да мне-то что? Как это? Ведь я ваш родной племянник. Как не полюбопытствовать? Какая холодность! Это эгоизм, дядюшка. Может быть, я не запираюсь. Впрочем, я знаю, что тут написано. На, читай. Александр начал читать громко, а Петр Иванович постукивал палкой по сапогам. В записке было вот что.